К пьяце он подвалил с самыми серьезными намерениями, а когда та ответила отказом и объявила о своей помолвке с Диамондом, возненавидел соперника и чуть ли не при всех поклялся его уничтожить. Реальная и страшная угроза. Тем более, что штатный палач, он же начальник полиции, следователь, прокурор, обвинитель поселка, а также его подручные подчинялись только жрецу. Искать справедливости или отыскать управу на Бурулкана считалось бессмысленным делом. Оставался один единственный выход – пройти путь Магирика и самому стать жрецом. И парень решился. Уговорив девушку временно пожить в другом месте, он без долгих сборов отправился с ней в дальний путь. Правда, пьяца побоялась идти к вершине прозрения и испытывать судьбу. Тем более, что подсознательно испытывала отвращение вообще к жречеству, после наглых притязаний Бурулкана. Поэтому она осталась в небольшом городке, чуть в стороне от пути, у своей родственницы. Увы, жрец поселка не простил такого оскорбления. Наверняка возвел напраслину на честного парня и послал следом палача с подручными. Понятно, чтобы не только казнить соперника, но и отобрать у того строптивую девчонку. От палача Диамонду удалось оторваться и достичь цели паломничества на пару дней раньше. Но, увы, его тело не прошло испытаний, дара в нем не обнаружили. Невероятно растерянный, он уже возвращался обратно по тракту и подумывал, где бы еще месячишка пересидеть в ином месте, пока без риска можно будет вернуться за пиццей. Вот в этих тяжких раздумьях его и окликнул древний старец, стоящий на обочине тракта. А чуть позже сама идея спрятаться именно здесь, а потом еще и на какое-то время поселить в дальних закутках свою любимую девушку, вызванную сюда кем-нибудь из возвращающихся магириков, показалась парню здравой, и он согласился. А вот сегодня его все-таки нашли, затем стали убивать, нарвавшись на проклятие, и произошло чудо. Черный монолит прислал воинов из другого мира для торжества высшей справедливости. Сомневаться в увиденном, а уж тем более в собственном спасении не приходилось, как и отрицать вкуснейшие запахи, несущиеся со стороны готовящейся в котле похлебки. От мясного аромата отшельник уже исходил слюной к концу рассказа, поэтому громко сглотнул и не сдержал своей досады, когда гость, так и не пригласив хозяина к накрытому столу, предложил: «У нас еще есть немного времени, поэтому расскажи мне каждый свой шаг на подходах и во внутренностях нашего великого божества». Досада выразилась в следующем: «Но ведь время ужина уже давно наступило». Пришлось Василию повысить голос. «Для нас любое действие предопределяет наше божество, и мы не обращаем ни малейшего внимания на копошение и желания простых смертных. Мы выше всех вас». Диамонд около минуты после этого кивал с вытаращенными глазами, но когда начал говорить, то и словом не заикнулся о теме предыдущего вопроса. «Так вы, значит, бессмертные?» «Порой да, порой нет», — расплывчато ответил старший группы. «Это все зависит от нашего владыки». «Тогда почему ваш владыка не вылечит эту госпожу?» Он пальцем указал на копошащуюся у котла сильву, на лице которой все больше и больше нарастали гноящиеся белые фурункулы. «Подобное некоторые наши жрецы лечат, я знаю». Василий внутренне вздохнул, девясь излишней любознательности и сообразительности дикаря, и решил запугать его еще больше. «Еще недавно наша подруга была одной из первых красавиц мира чернеющих монолитов. Не говорит же, что они прибыли с какой-то там земли. Но на последнем задании она проявила ненужную жалость, пытаясь сохранить жизнь парочки каких-то молодых жрецов. Они слезно ее умоляли, и она дрогнула. Потом она их посекла своим ножом на гуляш, но задержка в исполнении была зафиксирована. Вот за это и наказано, а мы, даже при желании и возможности, не имеем права ей помочь». Кажется, отшельника проняло в очередной раз. Мало того, еще и Сильва решила подыграть старшему группы со всем цинизмом. Приблизилась к хозяину пещеры, убийственным взглядом его осмотрела и констатировала: «Ну, этого-то я жалеть не стану. А если прикажешь, о, великий», после этого восклицания закатила глаза к своду, «то и сырым съем». Василий вскочил на ноги и стал отталкивать подругу обратно к котлу. «Только без великого волеизъявления не надо, ладно? Ну, я тебя очень прошу, или хочешь в наказание вообще без головы остаться?» «Нет, не хочу». Женщина в задумчивости двинулась к столу. Потом слишком неудобно пищу прямо в шею заталкивать, да и ложка в пищевод падает. Старший группы уважительно фыркнул на подругу, затем повернулся к отшельнику и виновато развел руками. «Да нет, ее непосредственно так не наказывали. А вот был у нас один в отряде, так тот и в самом деле крупно провинился, и действительно ложку в пищевод уронил. Пришлось минут пять его за ноги трясти, пока все из желудка не вывалилось. От представленной картины Диемонт содрогнулся всем телом. Хотя, как начинающий врач, наверняка понимал, что такое невозможно в принципе. Но как человек, живущий в мире чудес и верящий в колдовство, стал опять белым как мел и даже покачнулся, словно вот-вот свалится без сознания. Пришлось Василию несколько разрядить обстановку громким восклицанием. Все, на сегодня чудеса кончились. А затем демонстративно хлопнул в ладоши. Лучше бы он этого не делал, потому что в итоге получилось слишком уж впечатляюще. Сразу вслед за его хлопком послышалось солидное, почти валящее с ног громыхание, и что-то огромное рухнуло рядом с ним на камне. Причем в странном столбе пыли и белого мела. И пока это все оседало, из облака вырвался затихающий стон. Третья в полном составе уже стояла по углам пещеры, ощетинившись оружием и готовясь отразить любую атаку. Но постепенно и у них глаза стали напоминать блюдца. Возле накрытого к ужину стола стояла тяжеленная медицинская кровать для тяжелораненых со всеми сопутствующими прибамбасами. Отсутствовала только подставка с капельницей. Тогда как сама игла с коротким отрезком трубки оставалась в вене лежащего на кровати человека, и по этой трубочке на припыленные камни стекала струйка густой крови. Сам человек был обмотан чуть ли не полностью бинтами, но лицо оставалось открытым, и первой его лучше всех рассмотрела Сильва. Никто из ее товарищей и не подозревал, что в простых русских словах так много шипящих, угрожающих звуков. Я обещала сожрать его печень, и этот час, кажется, настал. Глава 5. Больное место. Через несколько часов в бильярдную заскочил коллега по конторе, который числился в аналитическом отделе, но считался непревзойденным мастером допроса, особенно в плане применения психотропных средств. С собой он принес небольшой дипломат и, водрузив его на стул, обратился к восседающему на диване Королюхову. «Привет, меня Казимир Теодорович к тебе в помощь послал и дал задание спросить, ты случайно не приболел?» Говорит, «совсем у мужика активность пропала. Даже когда я сплю, моя активность достаточна для твоей смерти», с угрозой процедил Борис, меняя положение тела. «Или ты сомневаешься?» «Слышь, коллега Королюхова недолюбливал, как, пожалуй, и все остальные в конторе. Ты мне и ветром не свалился, меня начальство послало, вот я и прибыл. Или к Павлу Павловичу свои закидоны отправляй, или работай как положено. Что с ней?» Не дожидаясь ответа, бесцеремонно подошел к бессознательному телу девушки и вполне профессионально закатил века. Посветил на зрачок фонариком, неопределенно хмыкнул. Затем достал стетоскоп и стал внимательно прослушивать грудную клетку. После чего перешел к тщательному осмотру шеи и синюшного кровоподтека на лбу. Сделав свои выводы, все также в полном молчании стал ощупывать ноги и руки жертвы. И только разглядев точечные ожоги в самых болезненных местах, с нескрываемым ехидством спросил: «И что, помогло?» «Частично», признался Борис, «потому что убедился, не притворяется, действительно вырубилась девочка. Поэтому предлагаю вколоть ей вначале дозу бодрости, а потом дурманящее средство. Будет в ответ лепетать все, что потребуешь. Нет, меня такая обкуренная не устраивает». Садист достал очередную сигарету и, выпуская дым после первой затяжки, мечтательно прошептал: «Хочу, чтобы она почувствовала все, каждый сладостный момент моей мести, каждое мое слово и каждое движение. Кстати, как у нее с сердцем? Работает, как новенький дизель. Мне тоже так показалось. Почему же она без сознания?» Прежде чем ответить, Королюхов приблизился к Александре и ткнул ей под нос баночку с отвратно пахнущим средством. Убедившись в отсутствии какой-либо реакции, Борис посмотрел на часы, засекая время. «Ну да, еще рано. Ты помнишь о ее способности падать в обморок при виде любого трупа? Ну, вот те и ну. Эта сучка решила этой своей фобией воспользоваться. Наверняка воображает себе что-то и отключается. Но ты ведь и сам подтвердишь, что долго этот фокус не пройдет и с каждым разом она будет выпадать на более короткое время. Согласен, возразить нечего, верно рассуждаешь. Значит, все равно за сутки добью ее. Такая может и трое суток тебя за нос водить», — ухмыльнулся аналитик. «Но меня ведь помощь тебе послали, это я понял. И прошу, не обращай внимания на мои слова», — по-приятельски попросил Борис, опять возвращаясь на диван. «Я тут настолько взбешен, что сам себе готов кожу сдирать. Срываюсь». «Ладно, принято». Коллега открыл чемоданчик, переставил его на бильярдный стол и выложил на простыню возле бортика десяток шприц-тюбиков. «Как только очнется, вкалывай куда угодно. Это усилит ее бешенство и вызовет максимальное сексуальное возбуждение. И так делай каждый раз, когда она приходит в себя. Думаю, через 3, максимум через 5 раз она эту свою фобию использовать не сумеет. Тогда сделаешь ей вот этот укол. Но не весь объем, только половину. Что это даст? Обалденный всплеск гормональной активности. Она будет сходить с ума от ужаса, но в то же время умирать от почти постоянного оргазма. А крышу ей при этом не снесет, не переживай. Меня шеф тоже предупредил о сохранности Шурки для кого-то там еще. Половинка этого укола – сутки твоего удовольствия. Вторая половина – еще одни сутки. Если все-таки вырубится, опять чуток подожди и вкали маленький тюбик. Действо пойдет по второму кругу. Ну спасибо, дружище, с меня лучшая выпивка и мое плечо в трудную минуту. Они уже стали прощаться, как прибежал один из охранников и крикнул: «Королюхов, к Павлу Павловичу». Тот сразу было дернулся бежать, но растерянно замер и заискивающе попросил аналитика: «Ты тут пока за ней присмотри и вкали чего-нибудь для согрева». «А, да нет проблем, начну подготовку, спасибочки». И несуразный из-за своей полноты агент пулей умчался к начальству. Оставшийся на месте охранник подмигнул специалисту по допросам: «Ну что, побалуемся с малышкой, я уже давно на нее заглядываюсь. Если жить надоело, балуйся, ничего не имею против, но меня не подмазывай». Охранник удивленно нахмурил брови и ткнул пальцем в тюбик, который как раз впился иголкой девушке в бедро. «А ты сам-то что делаешь? Ха, так это моя работа». Аналитик скрупулезно выдавил все средства и с философским вздохом добавил: «И ничего личного, просто если Шурка сумеет как-то выкрутиться, то уж тебя за обиду точно кокнет, а Королюха с тройной гарантией, тогда как меня за мою работу она и пальцем не тронет». «Вот так-то, парень». Шеф конторы сидел в отдельной комнате с окаменевшим лицом, но, судя по тембру голоса, еле сдерживал рвущееся бешенство. «Борис, неприятности продолжаются. Полиция объявила розыск Светозарова сразу по нескольким причинам. Его опознали свидетели как основную цель при стрельбе на площади, и нарастает паника с детьми. Поднят на ноги Интерпол, роют во всех направлениях и опрашивают всех соседей торговца. Так что немедленно мчись в особняк миллионера банки и сыграй свою роль до конца. Пусть хоть с тебя снимут все подозрения, потому что если и ты вдруг пропадешь, то и с этой стороны нам собаки на хвост насядут. Мало того, сейчас руководство», Павел Павлович многозначительно посмотрел на потолок, «решает еще один вопрос. Вполне возможно, что Дмитрий Светозаров остался жив даже с десятком пуль в теле, хотя кровище из него брызнуло предостаточно, да и кинжал с уникальным ядом, от которого гарантированно умирают через полчаса, должен сказать свое слово. Но если вдруг динозавр надумает вернуться на Землю, то обязательно затеет игру с отмщением, как по поводу его сестры Елены, так и по поводу нашей нимфетки. Поэтому вполне может наведаться в первую очередь к тому, кто с ним хоть в маломальски приятельских отношениях. Ты на эту роль вполне подходишь, да и вне подозрений остаешься. К Шурке ни словом, ни полусловом не примазан. А значит, у тебя еще есть шанс недельку, а то и месяц побыть миллионером. Да я не против», вырвалось у агента Королюхова. «Ты-то, может, и не против», зарычал шеф так грозно, что у него вздулись жилы на лбу, «но против я, и я поставил категорическое условие по твоей легенде. Ты становишься обанкротившимся миллионером. Наши финансисты постараются все устроить по высшему разряду. Как скажете, шеф», бодро ответил агент, хотя внутри у него заворочилась огромная черная глыба озлобленности. Да и про Александру он вспомнил, уже пятясь к двери, указал пальцем на пол. «Ну а как с ней? Остается под твоим полным контролем. 3 суток я тебе обещаю. Раньше из-за этого шума мы ее отправить все равно не сможем. Отдал бы тебе ее сразу в подвал особняка банки, но там сейчас каждый сантиметр просматривается в округе. Так что ночуй здесь. Про свои удобства тоже сам подумай». «Понял. После переговоров с полицией могу сразу возвращаться?» «Да, дашь им номер своего мобильного, и они наверняка сразу отстанут. Если ты появишься, толку им от тебя мало». «Тогда я помчался». Агент уже хотел было повернуться, как Павел Павлович опять заговорил голосом, полным металла и угрозы: «Королюхов, хочу тебя кое о чем предупредить персонально. Ты видишь, что случилось с Шуркой?» «Да, но к чему это вы?» «Да к тому, что теперь внимание к каждому сотруднику конторы утроено. Причем не только с моей стороны, но и с тех сторон, о которых даже я не догадываюсь. Так что учитывай, любой твой промах отразится и на всей конторе, и на моей безупречной биографии, а я уже никак не смогу исправить ситуацию, так что учитывай и старайся, учту», торжественно пообещал Борис и поспешил на выход, хотя мысленно при этом уже прокручивал тысячи вариантов грядущей мести. «Ох, как я вам все учту, так учту, мало не покажется, а уж кто за мной следит и кто непосредственно эту слежку ко мне приставил, я легко разберусь без всяких консультаций, и если судьба ко мне благоволит, то я доберусь до самой верхушки и выйду на контакт с кем следует. Что из этого получится?» Уже садясь в шикарный лимузин и преображаясь в богатого миллионера банки, агент внутренне расхохотался. «Получится, что Пыл-Пылыч, как его любила обзывать недавняя любимица Шурка-Шкурка, окажется не у дел, а то и вообще пойдет на корм ракам. Слишком много у меня на него компромата собралось. С таким грузом и более страшные зубры тонут в кастрюльке с водой. Ха-ха-ха». Глава 6. Реалии монолита. Какими бы кровожадными ни казались слова Сильвы по поводу ее желания сожрать печень узнанного ею человека, но именно она первой бросилась к кровати, ловко выдернула иглу и остановила убегающую кровь, пережав вену внутренней стороной свисающей простыни. И только потом, словно оправдываясь, буркнула приближающемуся к ней Василию: «Не люблю обескровленное мясо». Когда вся третья обступила кровать, старший группы так и продолжил на русском языке: «Так кто же его любит? Только я вот не понял, кто это торговца к нам забросил, за какие такие грехи, и что это может значить?» Курт отозвался первым. Намек понятен. Кого-то в этом мире достали наши агрессивные действия, он выловил инициатора и зашвырнул к нам, мол, всем вам этот, как его там по-вашему, а, гоплык, слышь, Курт, а сколько ты вообще иностранных языков знаешь? Дана с осторожностью наклонилась над лицом лежащего без сознания Дмитрия, и вдруг стала более решительной, да он еле дышит от пыли в носу. «Ну-ка, Петр, тащи воду. Сильва, давай его чуть повернем на бок и обмоем. Василий, подай то полотенце, что на спинке в ногах. Так, отлично, поливай, да не на него лей, а на полотенце. Еще, теперь чуть повернем в другую сторону». Лицо раненого освежили и прочистили ноздри, очень тщательно осмотрели кровать, приподняли головную часть для лучшего тока крови, а потом и вообще переставили четырехногое, с колесиками сооружение на более ровное место. Дана продолжала ощупывать, оглаживать раненого, тогда как Курт разнервничался больше всех. «Что же это получается? Куда мы премся и что делаем? А, люди добрые, ну чего как в рот воды набрали? Или как там по-русски? Охренели? А может, полиглот?» Резко оборвала его Сильва. «Помолчи, утомил уже». Все скрестили требовательные взгляды на Василия. Тот вздохнул, пожал плечами и неожиданно предложил: «Давайте ужинать». «Эй, Димонт», — окликнул он на ажбунском обездвиженного от удивления отшельника, — «подсаживайся к столу, наше божество разрешило трапезничать». Еще во время варки похлебки все поснимали с себя теплые накидки в виде плащей, утеплительные обвязки и некоторые, наиболее неудобные части амуниции. Теперь же сбросили и разгрузки, уложив их рядом с собой на каменные скамейки, благо, места вокруг внушительного стола хватало с избытком. А потом еще пришлось слегка почистить накрытый стол от осевшего на него после появления кровати с раненым слоя пыли. Пока все рассаживались, Дана привела хозяина пещеры практически под руку, усадила как ребенка, но после того, как ему налили в глиняную миску наваристой похлебки и чуть ли не ткнули в нее носом, он открыл рот и попытался вывернуть шею в сторону кровати. «Кто это?» И такой мистический ужас слышался в его тоне, что Сильва не выдержала, остановила жестом пытавшегося ответить Василия и с нажимом заговорила сама: «Как ты смеешь спрашивать о том, что даже нам пока неизвестно? Когда настанет время, получим нужные знания, будут указания на твой счет, поделимся с тобой, будут другие указания ХМ, перестанем тебя защищать». Но даже такая угроза не сразу подействовала должным образом, ведь одно дело, когда гости неизвестно откуда с неведомым оружием заявились в пещеру все-таки через нормальный вход, пусть и застопоренный перед этим, и совсем иное, когда вдруг невесть что и кто выпадает прямо из пустоты. Такое громоздкое чудо следовало хоть как-то уложить в голове среди урагана противоречий. Поэтому только минуты через три отшельник пришел к каким-то своим внутренним выводам и приступил к поздней трапезе. Личный состав третьей вообще не отвлекался поначалу на праздные размышления от вкусной и здоровой пищи. Тем более что бойцы очень соскучились по таким горячим, можно сказать, изысканным блюдам. Каждый из пятерых взял себе добавку, среди которой торчал кусище нежного мяса, и только к окончанию трапезы все принялись облегченно вздыхать, расстегивать воротники и перешли к разговорам. Опять-таки, на языке, непонятном для Ажбуна. Заметив, что Дана и Петруха уже почти наелись, первый вопрос старшей группы адресовал именно к ним. Что там подранки интересного напели? Черноглазая красавица как раз смаковала кусочек местного сыра, слегка размягченный в горячем бульоне, поэтому первым стал отвечать самый молодой воин. Они искали нашего отшельника уже давно, проследили путь сюда, но вначале ждали его у выхода с гор. Не хотелось им даже выходить на тракт Магириков. Уже и подумывали, что Димон прошел испытание и стал жрецом, а следовательно, придется возвращаться в поселок с плохими новостями. Но тут один из Магириков подсказал им поискать беглеца среди отшельников. Вот так они и вышли на след. Действуя по приказу палача, оба его подручных, считающиеся в поселке представителями народной милиции, собирались убить своего земляка, а перед смертью просто вырвать подтверждение догадок по поводу девушки. Когда я бросился сюда на шум прибытия торговца, мой подопечный уже почти умер, рана в плечо оказалась смертельной. Воин что-то вспомнил и хмыкнул. Так что сейчас в Успенской империи стало на одного мента меньше. Затем Петр чуток подумал и добавил несколько деталей про обычай, быт и мнение допрашиваемого непосредственно о вершине прозрения. Все они сводились уже к тому, что и так пересказал чуть раньше отшельник. Ничего нового к общему объему информации не добавил и отчет Даны. Разве что уверенность, что по следам палача и его подручных милиционеров, или, как она сказала, дружинников, никто не идет, о цели их последних маршрутов ничего не известно и неожиданных мстителей или карателей можно было не опасаться. Ставленник жреца Бурулкана действовал в своих поисках полностью самостоятельно и ни перед кем пока не отчитался. Раненый в обе ноги милиционер-дружинник вроде должен выжить, но про сохранение его жизни женщина высказалась отрицательно. Отребье, да еще и мешаться стал бы под ногами. Корми его, пои. Короче, помер. Поэтому Василий, оглянувшись и присмотревшись вначале к кровати, стал подводить итоги. Дело не просто усложняется, а, скорее всего, меняется. Теперь мы к черному монолиту не пойдем, а останемся здесь до тех пор, пока торговец не придет в себя. Ему придется повторить и уточнить свое прежнее задание, но самое главное, это доказать нам свои прежние возможности в помощи и содействии. Если окажется, что он не способен оставаться в роли нашего работодателя, иначе говоря божества, или он вдруг умрет от ран, то мы сразу уходим обратно к перешейку, прорываемся на другой континент и начинаем новую жизнь. Потому что уж тогда точно нас никто и никогда не вернет на землю. Никто туда и не спешит, буркнула Сильва. Особенно когда в теле столько чипов понапихано, добавила Дана. Я так понял, возражений нет, Василий посмотрел на молчащих Курта и Петра. Возражения, может, и есть. Немец ожесточенно почесал макушку. Потому как есть у меня парочка очень кровных долгов на матушке земле. Ао, затянул самый молодой воин. Чего захотел, если уж у меня их много, то я себе представляю, сколько там тебе козлов встретилось. Мне кажется, Васик прав. На новом месте, новая жизнь. Думаю, это лучшее решение. Значит, решили. При этом старший группы несколько раздраженно глянул на товарища. И сколько раз тебе говорить, я тебе не Васик. Понял, конечно, дядя Вася. Покладисто согласился парень. Только и ты тогда ко мне с уважением обращайся, особенно за столом. Петр Романович, звучит солидно. А, напрашиваешься, Гетр Габлиманович, передразнил Василий. Может, тебя еще и с ложечки покормить? Оба были сыты, и подобная перебранка могла продолжаться до бесконечности. Зато Сильва мечтала как можно скорее завалиться и выспаться в тепле и относительной безопасности, поэтому вмешалась несколько рисковато. Вы напоминаете персонажей известных анекдотов про Петьку и Василия Ивановича. Такие же и хитрожопые, и бестолковые одновременно. Только отчество переправить осталось. Точно, оживился Петруха. Только Данки-пулеметчицы и не хватает. Дана, пойдешь к нам в анекдот жить? Никуда я не пойду, я сейчас усну. Пригрозила Дана, сердито оглядывая мужчин своими черными глазищами. Кто первый дежурит и что потом? А что там в подсобках? Сразу 9 комнат разных размеров. В одной родничок, утекает в отнорок с тупичком. Там устроен санузел. Воды хватает, можно будет нагреть и завтра помыться наконец-то. Почти везде отводы местного газа, причем не только для освещения, но и для обогрева. Барахла полно всякого, но, скорее всего, ни на что не пригодного. Однако, и это вроде не самая лучшая пещера, солидно они тут живут. Василий взглянул на медленно пережевывающего мясо отшельника. Ладно, сейчас ложимся спать все одновременно. Курт, возле той стены, у стопора, но вначале поставишь сигнальное дополнение к звонку снаружи. Я, возле стола. Остальные, кто где хочет. Сильва, не глядя на хозяина пещеры, высказала здравое подозрение. А его как изолировать? Вдруг он нас сонными порежет? Вроде как не должен проявить подобную благодарность, да и резать нас, дело вредное для собственного здоровья. А по поводу перестраховки, сейчас что-нибудь придумаем. Но учтите, через 6 часов подъем, усиленный завтрак, и перед самым рассветом вы трое, он указал пальцем на Петра, Сильву и Курта, хватайте на себя по одному трупу и тащите их в горы, где сбросить бесследно, сами отыщите, а потом вернетесь к тем гигантским скалам, возле которых мы вчера утром проходили. Постарайтесь аккуратно подстрелить парочку местных архаров, и чтобы они вниз к вам упали, а как стемнеет, вернетесь с мясом. Все только кивнули в знак полного одобрения плана. В пещере нашлась целая куча сухофруктов, хватало круп, зерна и даже муки для лепешек, но для более длительного проживания такого количества прожорливых ртов этого запаса не хватит, даже на несколько дней. Поэтому запастись мясом в самом деле выглядело наилучшим выходом из положения. Они еще вчера заметили перед приближением к тракту небольшие группы местных горных козлов, весьма напоминающих земных архаров. Козлы гордо возвышались в местах, совершенно недоступных для местных охотников, да и не было никого из оных вдоль тракта, где запрещалось находиться с металлическим оружием. Но третьи не составит труда подстрелить дичь с дальней дистанции, тем самым обогащая свой рацион необходимым протеином, жиром и прочими полезными вещами. Коротко обсудили проблему доверия продолжающему тормозить отшельнику и в итоге разрешили тому почивать в отдельной келье. Присматривать за ним следовало Дане, которой дали место рядом, прямо в проходе, и пообещали дать отоспаться в дневное время. Почти каждый заглянул в хозяйскую келью, довольно просторную для такого определения. Там обнаружилась самая большая куча вполне целых одеял. Причем встречались одеяла невероятно высокого качества, шерстяные, да еще и с красивой отделкой. Откуда столько? Поразились земляне. Каждый магирик, идущий обратно от монолита, Диемонт отвечал с готовностью, но не пытаясь скрыть валящую его с ног усталость, просто обязан захватить хоть часть одежды или багажа тех, кого монолит убил своими молниями, и под страхом священной кары оставить эту ношу в любой пещере с отшельником. Вот за века и скапливается. Ага, значит, когда отшельник заканчивает святое служение, он может забрать все эти вещи с собой. Конечно, для этого он заказывает со стороны ворот пару повозок, а то и десяток, и с нажитым добром отправляется, куда ему вздумается. Или, в случае особой святости, раздает накопленное добро тем, кто в этом нуждается по пути к монолиту. Теперь стали понятны мифы о сказочном богатстве каждого, кто покидал свою каменную обитель возле тракта магириков. Мало того, при первом же взгляде на расположение выдолбленной в скале анфилады пещер, вентиляционные отверстия в сводах, подводку воды, газа почти в каждое помещение и явное наличие канализации, земляне дружно пришли к выводу. Сооружения иначе как рукотворными не назовешь, так что приходилось признать, варварством здесь и не попахивало. Общую настороженность и подозрительность увеличила раздражительная Сильва. Только видеокамер внутреннего наблюдения не хватает. Уже устраиваясь удобнее на одеялах, Дана поинтересовалась у Диемонда Брейба. Получается, что первая линия пещер вообще завалена вещами. Конечно, хотя наш перевал считается бедным, потому что он четвертый, самый дальний от монолита. Зато у нас больше всего съестных припасов, которые отдают слишком запасливые паломники, добредшие до ночлежного места. Почему же тогда ты и твои коллеги красуетесь в таком рванье? Традиция, пробормотал отшельник, уже завалившийся на свое ложе и закрывающий глаза. Понимал ли он, что ему не доверяют, или считал это само собой разумеющимся? Но вскоре он походил на спящего и полностью отстранившегося от всех волнений, а полыхающая из стены его спаленки струя пламени освещала несколько помятое, но вполне спокойное лицо мужчины, который наконец-то узрел окончательный смысл своей жизни. Дана еще поворочилась полчаса, борясь со сном, потом переместилась в полную тень и установила рядом с собой один из приборов, который им когда-то подбросил торговец. В жаргоне они называли этот прибор «моргашка», и он своим не слишком широким лучом улавливал любое движение объекта величиной больше крысы. То есть направленный на проем кельи сенсор в случае попытки Диймонда выйти сразу замкнет цепь, и звуковая настройка противно пискнет, вырывая охранника из настороженного сна. Этого вполне достаточно для такого великолепного воина, как Дана. В головной пещере Василий и Курт расположились с меньшими предосторожностями. По их мнению, вполне хватило парочки наружных средств раннего оповещения, если вдруг еще какие-то незваные гости решат заявиться с неурочным визитом. А старший группы установил свои часы на сигнал побудки через 5 часов, посидел некоторое время на своем ложе, прислушиваясь к храпу Петра и шелесту ветра в щелях у входа, и только потом расслабился. Но проснулся он не по сигналу своих часов, за четверть часа до обозначенного подъема. Тяжелый, хоть и негромкий стон вырвал его из сна. Стон продолжался почти беспрерывно. Немец тоже приподнялся, и они в две пары глаз теперь смотрели на шевелящегося торговца. Тот явно неосознанно правой, незабинтованной рукой царапал слой бинтов у себя на груди, словно мучился от недостатка воздуха. Василий вскочил на ноги, приближаясь к кровати и давая отмашку Курту. «Тебе еще больше часа спать, дрыхни, я сам присмотрю». Повторять подобную команду дважды не пришлось. Курт сразу откинулся на одеяло, повернулся с облегченным вздохом к стене и тихонечко засопел. Усталость последних дней сказывалась и на этом веселом, неунывающем парне, тогда как старший группы стал соображать, чем помочь раненому. Среди них наибольшими познаниями в медицине обладала Дана, но и без ее вмешательства становилось понятным, что у так нежданно здесь оказавшегося Дмитрия Святозарова нечто вроде кризиса. Скорее всего, неведомые ранения вызвали такие сильные болевые ощущения, что начались бредовые галлюцинации. Температура оказалась не смертельной, всего 38,5, так что опытный воин и сам понял, что надо сделать для снятия кризиса. Благо, наличие уникальных аптечек считалось обязательным для каждого члена группы, как и умение с такой аптечкой обращаться. Вначале прижать руку, снижая риск нарушения повязки. Затем, первый укол общего обезболивания. Следом второй, успокоительный. Чуть позже, попытка напоить бесчувственное тело слегка подогретой водой. Не получилось, ведь недаром в тело раненого вводили питательные вещества через капельницу. И, глядя на затихающего раненого, Василий подумал, стоит ли тратить на него уколы, невероятно ценные в этом мире, а вдруг как раз этих лекарств и не хватит в будущем для спасения боевой подруги или товарища. Если динозавр умрет, то я точно пожалею о своей щедрости. А вот если его это спасло, не пожалею ли я еще больше? Ведь все, что с нами сейчас происходит, его непосредственная вина или заслуга. Ведь он так больше с нами после того первого раза и не общался подробно. Только сбросы у нас на пути до инструкции в письменном виде. Боялся, видимо, и вполне справедливо, парочки пуль от нас вместо приветствия. А что там, на земле, за это время произошло, ничего не знаем. Но мне и без бесед с Пыл-Пылычем понятно. Докажи третье явное наличие иных миров, всю контору, скорее всего, подчистили бы. Подобные великие тайны не для простых смертных, и шефа бы кокнули, а уж по нашим чипам нас бы отыскали и на Джамалунгме. Так что, может оказаться здесь истинное счастье, да и пора уже остановиться, оглянуться на пройденную жизнь и подумать о будущем. Как бы я ни ненавидел женщин, а семью создать все равно хочется. Может, это и есть мой уникальный шанс остепениться, сколько можно действовать, словно робот, убивая и пытая людей, даже не зная порой, чем они провинились перед остальными. В свои 34 года Василий много чего насмотрелся, прошел и испытал такое, чего и злейшему врагу бы не пожелал. Стал крайним циником и безжалостным убийцей, который ради пополнения с чьей-то не дрогнувшей рукой мог зарезать или разорвать на куски любого. Хотя начинал он свою работу в спецназе наивным и патриотически настроенным юношей. Сколько времени утекло с тех пор, сколько трупов и кровавых разборок осталось за плечами. Куда делась детская наивность и вера в высшую справедливость? А вот ведь, оказывается, осталось в душе нечто светлое, нечто мечтательно восторженное, что сейчас сдерживает его руку от вроде бы справедливой мести. Стоит лишь придавить на шее Святозарова вот эту слегка пульсирующую жилку, и все их проблемы с черным монолитом закончены, а все остальные движения давно предопределены. Прорываться на иной материк, товарищи с этим согласны. С их оружием и уникальными техническими приспособлениями третья пройдет сквозь любые скопления местных варваров, как нож сквозь масло, а на другом континенте совсем иная, можно сказать, приличная жизнь. Об этом нетрудно было догадаться даже по той скудной информации, которую они вырывали у захваченных во время рейда пленников. Ажбуны ненавидели жителей других континентов, утверждали, что в иных государствах живет нечисть и духи смерти. Почти все там, вурдалаки, пьющие кровь младенцев, и потому подлежат священному, поголовному уничтожению. Но только по одной карте создавалось обратное впечатление. Вся Успенская империя была закрашена могильным серым цветом, тогда как остальные государства и еще более огромная империя на востоке, самыми яркими и притягательными красками. Да и торговец четко обещал в награду титул и безбедное существование до глубокой старости. Торговец, что же он собой представляет? Застрял в тяжелых размышлениях опытный ветеран кровавых побоищ, так и замерев над кроватью. Насколько я помню по его делу, вполне нормальный, порядочный и честный человек. Вон он даже состоял большой шишкой в Европейском совете попечителей. Заботился о сиротах и трудных детях. Вливал туда свои подпольно заработанные капиталы. Значит, по всей логике справедливости, он не может быть всемирным негодяем или заочно приговоренным к смерти тираном. А то, что имеет человек возможность проникать в иной мир, а если судить по кое-каким предметам, то и во множество миров, так это, в принципе, ненаказуемо. Да и по большому счету такой подарок, как знание о иных цивилизациях и проходах к ним, преподносить на Земле тоже нельзя. Подавляющее большинство правителей – оголтелые преступники, которых и следует уничтожать без малейшей жалости или сомнения. Идем дальше. С кем он заставил бороться нас? Судя по всему, с самыми плохими и вредными обитателями этого мира. Потому что лишь этот несчастный Димонт Брейбай оказался единственным нормальным человеком из попавшихся нам в Успенской империи. И вполне понятно, что именно в этом горном образовании сосредоточено некое всемирное зло. Вопрос лишь в том, почему сам торговец не взорвал этот монолит. Неужели не может, или не хочет? Тут лишь он, и только он, может дать правильный ответ. Опять-таки, если захочет. Ибо, будучи в сознании, он наверняка переместится куда пожелает и вряд ли станет с нами разговаривать. Или станет, хм, дилемма. Но так или иначе, придется подождать. Ох, время-то бежит. С этими мысленными причитаниями он бросился заниматься хозяйственными делами. Следовало первым делом приготовить для уходящих в горы товарищей обильный горячий завтрак, да и на обед им что-то сообразить. Как ни жесток бывал порой Василий в приказах и в наведении боевой дисциплины, при возможности он закармливал любого из группы обильной пищей и баловал дополнительным отдыхом. Так что вскоре в котле уже доходила наваристая каша на вчерашней похлебке, а в другом глиняном котелке, который он все-таки рискнул поставить рядом с огнем камина, варились остатки медвежьего мяса. Все равно жадничать не стоит, с учетом доставки к ночи новой партии свежего мяса. А пока пища готовилась, кашевар достал кусок медвежьей шкуры и соскоблил с внутренней стороны добрых две горсти перекрученного с жилками жира. Уложил жирок в миску и поставил в самое теплое место возле огня, следя, чтобы сало не стало жариться. Уже собрался идти будить Дану и Сильву, когда заворочился Курт и недовольным голосом, с умильным сонным акцентом простонал: «Ты, наверное, издеваешься специально. Ну как можно спать при таких ароматных запахах? Хорошо, что здесь волков нет, а то бы уже стаями сбежались к тракту, и своим воем всю округу распугали бы. Скорее всего, в эту внутреннюю часть только горные архары и добредают. Ведь там, где мы прошли, ни один медведь и ни один волк пройти не сумеет. Ладно, садись и ешь, а я остальных подниму». Но Сильва уже вышла навстречу из внутренних помещений. «Чего с утра ругаетесь? Спать не даете?» На ее лицо было страшно глянуть из-за распухших и набравших красноты фурункулов. В другой раз Василий ни за что бы не отправил подругу в таком состоянии на целый день, да еще в мороз, но слишком хрупкая Дана не потянет труп на себе в гору. Тем более что и палач, и его подручные оказались тяжеленными отморозками. Да и сама Сильва просто взбеленится, если заметит неоправданное проявление жалости. А вот лекарские советы она просто обязана была выслушать от старшего в их группе. «Иди сюда», — он подвел ее к камину. «Вот, сразу намажься тем, что натопилось. Потом повторно, перед выходом наружу. А остатки я тебе куда-нибудь приспособлю. Очень поможет такая смазка при переохлаждении». Женщина почему-то учащенно задышала, шевеля при этом своими изуродованными ноздрями, да только Василий уже удалялся во внутренности пещеры, но все-таки не сдержал довольной улыбки, когда вслед ему прошелестело: спасибо. Петр спал без задних ног, негромко похрапывая и смешно шевеля губами. Видимо, запахи донеслись и до него, и ему снилась очередная сытная трапеза. Но стоило лишь фигуре раннего кашевара появиться в проеме вырубленного в комнату входа, как парень замер на полухрапе, его рука под одеялом шевельнулась, приподнимая пистолет, а глаза приоткрылись. Голос хоть и хриплый, но спокойный. «Чего?» «Видимо, узнал. Хватит дрыхнуть, а то там твою порцию каши слопают и не подавится». В следующую секунду парень уже вскочил на ноги, подхватил свою разгрузку и поспешил к столу с напускным ворчанием. «Да, тут с вами не растолстеешь. Не те поспать, не те личной жизни». Дана тоже заметила Василия раньше, чем он приблизился к охраняемому ею участку. «Уже иду. Меня Маргашка разбудила, лишь только ты из-за угла вынырнул. Как наш отшельник». Черноглазая красавица заглянула в келью. «Да спит, как медведь в берлоге. Значит, совесть чиста. Да и натерпелся он вчера. На полжизни воспоминаний хватит. Ну, тогда пошли есть реквизированную у него кашу. Думаю, нам совесть при этом не помешает. Да уж, давиться я не собираюсь». Когда все собрались за столом, Сильва спросила о раненом. «Что-то он бледно выглядит. Может, повязки поменять? Не сегодня». Дана зачерпнула ложкой очередную максимальную порцию каши, очень похожей на пшеничную. «А вот завтра посмотрим». Так и не очнулся ни разу, стонал от боли. Вколол ему обезболивающее и успокоительное. «Больше мы ему ничем помочь не можем». «А стоит?» — всколыхнуло прежние сомнения Сильва. Хоть и трудно было смотреть ей в глаза из-за опухших щек и лба, но Василий все-таки умудрился заглянуть, и с мысленным удовлетворением заметил там не злость или ненависть, а надежду, замешанную на женском любопытстве. Почему-то мнение именно этой, самой опытной подруги для старшего группы оказалось наиболее важным, и он ответил с еще большей уверенностью. «Обязательно. Уверен, такой человек живым нам окажется более полезен, чем мертвым». Остальные промолчали, хотя по выражениям лиц можно было догадаться, что они, скорее всего, согласны с подобными выводами. Лишь чуть позже Петр мотнул головой в сторону кровати и спросил: «Вы тут сами с ним справитесь? Если он будет возражать, то и вы не поможете». Василий пока так и не притронулся к своей порции, посматривая, чтобы хватило, да еще и осталось в дорогу уходящим на охоту товарищам. «Наелись? Кому добавки?» Молчание продлилось, пока миски не остались пустыми, и Курт печально похлопал себя по животу. «И хорошо бы, да некуда. А как вспомню, что еще и труп за собой волочь неизвестно сколько, сразу тошнить начинает». Петруха рассмеялся. «Кажется, долго потеть не придется. Как только доберемся до места нашего вчерашнего наблюдения, так сразу расщелины и пойдут». «Правильно, Васик, не скажи. Туда тоже еще добраться надо. А на первом участке и я вам помогу. И оставишь Дану одну сразу с двумя мужчинами?» На полный желудок парень всегда любил побалагурить. «Один влюбленный в пьяцу, а второй – никакой», – скривилась черноглазая красавица. «Мне троих озабоченных и здоровых не хватает для оргазма». «Да ну, а таких орлов, как я», – приосанился Петр. «Ну если таких, как ты, то, может, десяток и справится». Больше всех после слов подруги развеселилась Сильва. Что вообще, а тем более в ее теперешнем состоянии, было огромной редкостью. «Ох, ну ты его и уела. Теперь он точно свой орлиный хвостик на узел завяжет. Хи-хи-хи». Вся третья довольно оскалилась на эти несколько грубоватые приколы. Еще и несколько своих шпилек подкинули, но самого молодого обидеть не удалось. Он с готовностью веселился больше всех, разве что и самым первым спохватился. «С чего это мы так расслабились? Жрать нечего, трупы коченеют, а наш работодатель не в зуб ногой. Не пора ли нам хотя бы прогуляться?» «Пора, конечно пора». Курт самым первым стал напяливать на себя разгрузку. «Только вот при чем здесь нога к зубу? Ну вот, а еще полиглотом прикидываешься. Русский язык хуже, чем ажбунский, знаешь», — улыбался Петруха. «А обозначает сие выражение, что раненый настолько слаб, что ни в зуб тебе дать не сможет, ни ногой в ухо засандалить». Ферштейн, немец, погладил свой сапог и стал повязывать поверх него утеплительную меховую повязку. Казалось, он не понял некоторых словечек, но вдруг довольно громко проворчал. «Сандалий у меня нет, Петруха, но вот когда-нибудь я тебя так засапогарю под зад, что смеху будет, или правильнее сказать за пердолю». «Нет», трясясь от смеха, возразил Василий, «это уже из польского, полиглот ты наш». Минут через пять вся процессия, сгибаясь под тяжестью трупов, покинула пещеру. Снаружи действительно дело близилось к рассвету, На небе виднелись лишь две луны. Впрочем, они все равно давали ненужное освещение. Благо еще, что легкие перистые облака несколько затемняли густые тени на горных склонах. Преодолели первый уступ, затем второй, и только там Василий передал свою ношу на плечи присевшей под тяжестью Сильвы. Затем, чтобы не терзаться неведомо откуда появившимися угрызениями совести, он поспешил, не оборачиваясь, вниз, и успел как раз вовремя. Хозяин пещеры появился в гостиную и с некоторой настороженностью рассматривал одиноко сидящую за столом женщину. Та обернулась на вошедшего товарища и пожала плечами. Предложила ему перекусить, а он встал там и замер. Может, что-то не так? Василий накинул стопор на плиту и деловито протопал к месту завтрака. Следовало и самому подкрепиться, раз каши хватило, да еще и чуток останется. Но не сел сразу на скамью, а высокопарно воскликнул: «Наше божество заставило нас встать пораньше и заняться делами насущными, а тебя приказало накормить силой, если ты слаб или болен». Подействовало. Отшельник обозначил приветственный поклон и покорно уселся за стол. Тотчас перед ним оказалась наполненная доной миска с аппетитно пахнущей кашей. Но прежде чем есть, хозяин пещеры все равно спросил: «А куда все остальные ваши воины подевались?» «Наше божество мне послало этой ночью сон, где рассказала, как и где нам добыть мясо для нашего стола на ближайшую неделю. Его можно купить возле ворот в начале тракта. Может и так, но мы слушаемся только божественных указаний», — гнул свое Василий. «Поэтому мне приснились большие животные, живущие на вершинах по соседству, и громкий голос: «Вот ваша еда, отправляй за ними охотников». Так что ничего не оставалось делать, как послать. «Ну вот сам скажи, разве можно противиться гремящему в твоей голове голосу?» «Нет, нельзя. Но эти животные называются гайерны. Их не достать стрелами, а порой они и сами прыгают вниз, забивая охотников насмерть своими копытами или тараня огромными рогами. Они очень злые и коварные. Увы, сомневаться в данных нам приказах нельзя», — опечалился гость из другого мира. Хотя при этом он поймал обеспокоенный взгляд Даны. «Но любой наш охотник настолько ловок, что ему нет смысла подкрадываться к этим гайернам вплотную. Так что не беспокойся. А куда делись эти?» Он оглянулся в проход. «Палачи и его подручные? Понятия не имею. Как мы тут решили, нашему божеству, скорее всего, пришлось перебросить в другое место немного телесной массы взамен вот этого». Василий указал на кровать с раненым. «Вот он и прихватил трупы, пока мы спали. Потому что, сам посуди, не мог же палач с дружинниками ожить и сбежать?» Хоть Диймонд замотал отрицательно головой, что, мол, не могли, но тут же сам себе стал противоречить. А вдруг смогли? Он уже и про кашу забыл, настолько его напугала вставшая перед глазами картина. Пришлось женщине выравнивать ситуацию, в которую несколько неосторожно завел себя ее товарищ. «Мой друг, разве тебе не сказал, что никто из тех, кого мы умертвили, никогда уже не оживет?» «Нет, не сказал». «Ну так я тебе уже это сказала. И меньше спрашивай, пока не наешься. Или тебя таки покормить? Мне не трудно. Спасибо, я сам». Пока он поспешно наворачивал свою порцию, позавтракал и Василий. Сытно отрыгнул и пересел ближе к камину. Удобно устроился на валуне, прислонился к стене и полез за своим портсигаром. Из всей компании он один считался человеком курящим, хотя баловался сигареткой лишь раз в неделю, да и то после впечатляющего обжорства или солидной выпивки. Ну и, вполне понятно, только в спокойной, расслабляющей обстановке. Если бы он только мог предположить реакцию отшельника. При виде выпускаемого через нос дыма Диймонд, в который уже раз за последние сутки впал в короткий ступор, а потом резко подпрыгнул и вознамерился сбежать во внутренние помещения, при этом совершенно проигнорировав сидящую почти рядом женщину. Дана без труда подставила ему подножку. Когда же парень грохнулся на камни, коварно наподдала кулаком по почкам, затем бесцеремонно подхватила за ворот показавшийся под одеялом куртки и подволокла к старшему группы. Тот с самым растерянным видом воскликнул: «Ты чего, парень, с ума, что ли, сошел? Никогда курящего человека не видел?» Но его подруге еще парочку минут пришлось трясти незадачливого хозяина пещеры, пока тот с трудом и ужасом не выдавил из себя объяснение. В Успенской империи баловаться дымом имеют право только жрецы мужской половины. «Ах, вот оно что!» — облегченно рассмеялся Василий и нарочно пощупал свою голову. «Но мне об этом голос ничего не рассказал. Тем более, что в нашем мире это может делать любой воин как среди мужчин, так и среди женщин. Вот, смотри, он протянул дымящуюся сигарету боевой подруге, зная при этом, что та в юности иногда курила, да и при выполнении задания следовало порой напустить тумана. Дане ничего не оставалось делать, как с закатившимися от возмущения зрачками сделать ползатяжки и выдохнуть дым прямо в расширенные глаза Диемонда. Потом она вернула этот отвратительный камил владельцу, отпустила ворот пленника и возвратилась к столу со словами: «А вообще-то в нашем мире этой гадостью травятся лишь одни идиоты». Расширенные глаза перевелись на Василия, и тот со смирением подтвердил: «Да, это правда, курение вредит здоровью. Вдыхать и выпускать дым считается очень вредной привычкой, и с этим явлением борется каждый жизнелюбивый человек. Вот это да! А у нас в среде жрецов излитие дыма слывет показанием святости и печатью высшей избранности. Чем же тогда у вас выделяются женщины-жрицы? О, они могут улучшать друг друга лица, доводя красоту до совершенства. У них белые, шелковистые волосы, и они имеют право иметь сразу трех мужей. Нет, Дана, ты слышала, и здесь блондинки рулят». Это восклицание было брошено на русском, да и в дальнейшем воины третьи старались некоторые детали обсуждать именно так, и своим неотличимым от местного выговором поражали местного отшельника еще больше. А вот почему они сами себя не совершенствуют: есть ограничения, а вы разве не знали? Удивился Диемонд, но тут же понял, что ляпнул глупость. Извините, я вспомнил, ведь ваш голос мог и не рассказать. Дело в том, что все жрецы получают от вершины прозрения великий дар, умение лечить людей, но только не самих себя. Если кто-то из них серьезно заболевает, то сразу посылают за ближайшим коллегой, причем стараются пригласить самого лучшего. Нашего Бурулкана, зная о его бездарности, почти никто никогда и не звал. То есть дар у всех разный, конечно, у кого очень сильный, а у кого вообще слабенький. Кстати, ты так и не сказал, как много магириков становится жрецами. Всего лишь один из 5 или 6 тысяч. И, словно предваряя следующий вопрос гостя из иного мира, отшельник поспешно спросил сам: «А как у вас становятся жрецами?» Василий нахмурил брови, припоминая, как в его мире желающие становятся студентами учреждений с медицинским уклоном, потом долго учатся, потом практикуются, и в конце концов все равно почти ничего не умеют, как местный Бурулкан, но здесь хоть не тратит на обучение уйму средств и времени, поэтому решил пофантазировать и на эту тему. Ты знаешь, в нашем мире отбор проходит еще более жестко и кроваво. Любого паломника разрезают вдоль тела на 2 половинки и только тогда определяют его пригодность к лечению. На это, по мнению божества, подходит лишь каждый 3-й или 4-й. Вот тогда их опять склеивают и дают право лечить людей, в том числе и себя. Как разрезают? Стал заикаться парень. Сбоку. Вот прямо по этой линии. То есть вид спереди и сзади остается нетронутым. Хозяин пещеры содрогнулся от представленной картины, но его любопытство так и не иссякло. А с остальными разрезанными что делают? Закапывают на полях как удобрение. Ну чего смотришь, не пропадать же добру. Да и вообще, Диемонд, мой внутренний голос кричит, что тебе надо запретить задавать вопросы. Ты и сам еще нам не рассказал все должное. Поэтому давай вернемся к нашему вчерашнему неоконченному разговору. Опиши подробно каждый свой шаг возле и внутри черного монолита. Все, что заметил, и все, что понял или до чего додумался. Давай присаживайся на скамью и начинай. Хорошо, воин, только вот я до сих пор не знаю, как к тебе обращаться. Действительно, у нас имеются обращения герр и фрау. Василий заметил, как его боевая подруга дернула плечом и недовольно скривилась, поэтому продолжил: но так общаются между собой обыватели, тогда как великие воины справедливости разрешают делать приставку к своему имени Дон, а женщины – Донна. Подруга при этом опять скривилась, но уже не так категорически, так и коротко, и уважительно. А зовут меня Василий, ее – Дана. Очень приятно. Отшельник сделал 2 вежливых поклона, удивляя своими манерами, и начал рассказ. Оказывается, нахождение на тракте магириков налагало множество обязанностей и привносило несколько основополагающих ограничений. Самое первое – нельзя было пронести вовнутрь горного образования Бавванди, практически неприступного со всех иных сторон, ни единого металлического предмета. Во избежание этого любого желающего пройти обыскивали сразу же в первой секции огромных, расположенных между первыми и вторыми воротами, залов. Для этого магирик проходил по тускло освещенному тоннелю, на том этапе пути совсем не обязательному, в конце которого ему сразу указывалось, в каком кармане или котомке паломник забыл запрещенный к проносу предмет, после чего тот мог повторно сдать металлические вещи, изделия и даже золотые украшения в некое подобие камеры хранения. Сами эти многочисленные камеры располагались в нескольких громадных пещерах, застроенных многоуровневыми стеллажами. Взамен котомки или мешка выдавали деревянный жетон с кучей цифр и бестолково расставленных букв. Ни один паломник потом никогда не жаловался, что ему чего-то не вернули или что-то перепутали. Система хранения работала без сбоев. Во второй секции металлические предметы забирались распоряжающимися там жрецами без всяких поблажек или предупреждений. Как они замечали припрятанное украшение, монеты, оружие, вплоть до тончайшей иглы, оставалось великой тайной. Но те из могириков, у которых ничего не было, проходили беспрепятственно. А вот проштрафившихся не только обирали без возврата, но и заставляли возвращаться обратно, ставя при этом на руку несмывающуюся дней 10 печать. То есть таким нарушителям приходилось более 10 дней прожить в городе, который раскинулся перед воротами, и только потом делать вторую попытку. А если продолжал хитрить, то и третью, а то и четвертую. Учета по таким нарушителям не велось, зато проживание в городе им вылетало в хорошую денежку, и любой из паломников подходил к процессу преодоления ворот с максимальной ответственностью. Хотя город как раз и разрастался постоянно из-за тех самых безответственных разгильдяев. Верховые и гужевые животные проверялись отдельно, как и вся их сбруя. Следовало оставлять лишь кожу и дерево. Даже удила на время прохождения по тракту использовались деревянные, из крепчайшей в этом мире древесины вестлы. Редкие повозки тоже проверялись в специальном тоннеле и не пропускались на тракт при обнаружении даже единственного гвоздя. Вот потому они и были так редки на древней дороге. Любой, конечно, мог нанять в городе что угодно и проехаться с комфортом до самого монолита и обратно, но несусветные цены на такую поездку отпугивали подавляющее большинство паломников. Да и не было никакой нужды богатым ажбунам стремиться к вершине прозрения. Им и так жилось припеваючи, так зачем рисковать собственной жизнью для обретения порой совсем ненужного дара? В большинстве случаев хватало вызвать жреца с полным даром и за определенную, по имеющимся преискурантам, плату излечиться от чего угодно. В третьем, последнем секторе громадного комплекса ворот практически с каждым из могириков проводился короткий инструктаж. Людей загоняли в помещение со скамьями, и в течение четверти часа какой-нибудь жрец или жрица объясняли, что можно делать на дороге к монолиту, а что нельзя. К примеру, строго запрещалось хоть единым словом перемолвиться с теми, кто уже возвращался от черного монолита. Да и вообще, подобное общение считалось злым предзнаменованием, после которого могирик обязательно погибал при ударе молнии в самом монолите. Так что желающих нарушить это табу не встречалось. Во время всего паломничества нельзя было грабить, воровать, вступать в драки, кричать и даже громко разговаривать. При встрече с караваном, которые тут проходили раз в неделю, следовало немедленно сойти с тракта и пропустить длинную вереницу тяжело нагруженных повозок, не приближаясь при этом к ним и ни в коем случае не начиная разговор с возницами. Имелись в виду как раз те самые жреческие караваны, которые собирали и меняли по всей Успенской империи ларцы кюндю стоящимися внутри духами смерти. Как ни странно, сами повозки жрецов не просто выглядели, а явно состояли из множества металлических деталей, вплоть до сплошных, литых из легкого железа колес. Правда, колеса для мягкости хода имели по ободу резиновое покрытие. Любой паломник замечал и хорошо различимые рессоры, употреблявшиеся лишь на каретах самых видных жрецов, богачей и политических деятелей империи. Но при этом никаких вопросов не задавалось, слишком уж трепетное, священное отношение к подобным караванам имелось у каждого простого обывателя. Шли паломники к монолиту как им заблагорассудится, лишь бы хватило питания в вещевых мешках да прихваченной с собой коряги для ночного костерка. Это если не было желания напрашиваться на ночлег к отшельникам. Для такого случая брались с собой 2-3 порции подношений за возможность переночевать в обогреваемых пещерах, потому что летом даже в дневное время на тракте царил бодрящий холодок, спускающийся с покрытых снегом и льдом вершин Бавванди. Среди могириков встречались и особо выносливые люди, которые проходили все 60 километров тракта за сутки, а потом точно таким же рывком возвращались обратно. Но подобная спешка не приветствовалась, и сильно спешащих паломников считали фанатиками, неспособными правильно подготовиться к ритуалу прозрения. Мол, только с чистыми помыслами, в душевной гармонии со своим будущим и в мире с самим собой следовало приближаться к монолиту.